Глава 69. Костя. «Нас арестуют. Посадят в тюрьму. Обоих», — ругается моя невеста. Но при этом держит абсолютный покерфейс и отодвигаться от меня пытается незаметно, чтобы не привлекать внимания. А у самой в трусиках так влажно, что ситуация грозит атомным взрывом. Ника напряженно озирается по сторонам, я тоже осматриваюсь. Замечаю компанию арабов в белом, некоторые из них смотрят на нас с нескрываемым интересом. А еще нами заинтересовался администратор. Он явно нас палит и выглядит очень взволнованным. А официант, который прямо сейчас торопится к нашему столику, кажется таким напряженным. «Вы не могли бы?» — начинает он. «Мы уже уходим», — говорю я. «Да», — с облегчением выдает Ника. Она, видимо, думала, что официант сейчас защелкнет на нас наручники. «Можно все, что я заказал, упаковать с собой?» «Конечно», — в голосе официанта тоже слышится заметное облегчение. Но подошедший администратор все еще взволнован. «Это займет некоторое время», — говорит он. «Ничего, мы подождем». Я одной рукой обнимаю Нику. Он косится на мою вторую руку, которая гладит голую коленку жены. «Мы доставим вам все по нужному адресу курьером, срочной доставкой». «Все, что угодно, лишь бы мы свалили, не устраивали тут разврат», — шепчу я Нике на ушко. «Ну так давай уже уйдем». И она вскакивает. Администратор записывает наш адрес. «Извините», — лепечет смущенная Ника, — «мы просто молодожены». «Поздравляю», — произносит администратор. «От нас бутылка шампанского в подарок», — добавляет он. «Спасибо». Мы идем через зал, взявшись за руки, и я очень надеюсь, что тут не арестовывают за откровенный стояк. Потому что я ничего с этим сделать не могу. Ника может, но, боюсь, не всем из вас это понравится. Хотя, ой, ладно, не будьте ханжами, вы все просто завидуете. Администратор идет рядом, и я быстро понимаю, почему. Он очень старается оказаться между мной и достопочтенными арабами. Нельзя оскорблять их зрение моим непристойным парусом в штанах. «Все такие милые», — говорит Ника в такси. «Ага», — киваю я и подсовываю ладонь под ее попку. «Шампанское подарили, цветы не отобрали». Она утыкается носом в букет из ювелирного и снова разглядывает свое колечко. «Нас даже в участок не забрали. Прелестные люди», — добавляю я, сжимая правую булочку и засовывая пальцы под джинсовые шортики. «Ммм», — ерзает Ника. «Какая горячая девочка. Чувствую, что любимая жопка пылает, а где-то там, в сердцевине, между булочками, жаркий потоп». «Когда-то я думал, что ты замороженная селедка», — вспоминаю я. «Вот я дебил». «А я думала, ты абсолютно испорченный бабник». «У меня до тебя месяц никого не было». «Почему?» «Не знаю. Не хотелось. Был в кризисе, депрессовал потихоньку». «Вообще незаметно было. Ты всегда веселился, отпускал пошлые шуточки, хвастался своими победами». «Не надо судить человека по обложке», — глубокомысленно замечаю я. И покрываю поцелуями любимое плечико, стаскивая с него рубашку. «Не надо», — бормочет Ника. «И я не знаю, к чему это относится. К тому, что я сейчас творю, или к привычке делать необоснованные выводы по внешним признакам. Я зарываюсь пальцами в волосы Ники и поворачиваю ее к себе. Нахожу губами ее мягкие, сладкие, теплые губы». «Кхе-кхе», — раздается с переднего сиденья. Я нащупываю в кармане купюру и, не глядя, протягиваю ее водителю такси, а сам продолжаю целовать Нику в нежную шейку, в хрупкую ключицу. «Кхе-кхе». Я сую еще одну купюру и уже подбираюсь к сосочкам. И Ника даже не сопротивляется. Она закрыла глаза, ей все пофиг, для нее это критическая зона. Добрался до груди, все, делай с ней что хочешь. Она ушла в нирвану и хочет только одного — опуститься в самые глубины кайфа. «Кхе-кхе, да ты задолбал!» — не выдерживаю я и ору на водителя по-русски. «Мы приехали», — виновато произносит он. Ника быстренько поправляет рубашку и выскальзывает из такси. Я расплачиваюсь и выхожу за ней. Она стремительно удаляется от меня, поднимаясь по ступенькам, а ее попка так завлекательно подпрыгивает, что я резвым голодным котиком ломлюсь за ней, оставляя за собой след из капающей слюны. У двери она останавливается, оборачивается и посылает мне воздушный поцелуй. Я настигаю ее одним прыжком, но она каким-то чудом за секунду оказывается за дверью, а дверь с размаху приземляется в мою поплывшую морду. Ладно, почти приземляется. Я успеваю затормозить. Из глубин моего похотливого кошачьего нутра вырывается обиженный рык. Рррр! Она еще и дразнит меня. Зараза такая. Двери лифта распахиваются, Ника заходит внутрь, виляя попкой, Оборачивается, приспускает рубашку с плеча, и я с разбегу ныряю внутрь, пылая похотливым факелом. И сразу срываю с нее эту самую рубашку и задираю лифчик, и... «Тут камеры», — шепчет мне на ухо Ника и кусает меня за мочку. «Ррррр, гребаный Дубай!» Я опускаю на место лифчик, накидываю на Нику рубашку, лифт останавливается на нашем этаже. Трясущимися руками я не могу вставить ключ в замочную скважину. Ника мягко забирает его у меня и спокойно открывает дверь. Я прямо от двери швыряю ее на кровать. «Тебе конец», — рычу я. «Или тебе», — произносит моя дикая, горячая, ненасытная кошечка. «Как я ее люблю! Как сильно я ее сейчас хочу! Аж самому страшно! Такого дикого, всепоглощающего, нахрен разрывающего тело и мозг желания я не испытывал никогда в жизни».